18 июня. Нынче чуть прохладнее. Я впервые за последний месяц проехался верхом. Что за утро? Накануне я улегся рано и спал всю ночь без просыпу. Я никогда не сплю без сновидений, но нынешней ночью сны мои были голубые и легкие. Я седлал Диану и поскакал к Хага-парку, а там вокруг павильона эхо и мимо летних кафе. Роса и паутина на всяком кустике и свежее дыхание между деревьями. Диана была в игривейшем расположении духа, земля в припляску летела нам навстречу, юная и бодрая, как в первый день творения. Я прискакал к маленькому трактирчику, место мне знакомое. Я не однажды заглядывал сюда весной во время прогулок верхом. Я спешился и единым духом осушил бутылку пива, после того обнял кореглазую девицу за талию, прокружился с ней разок, чмокнул в белокурые локоны и «Прости-прощай, красавица», как поется в песне. 19 июня. Так-так, фру Григориус, вот оказывается, что у вас ко мне за дело. Несколько необычное, это верно. На сей раз она пришла поздно. Время приема уже окончилось, из всех пациентов она осталась одна. Она вошла ко мне очень бледная, поздоровалась и осталась стоять посредине комнаты. Я указал ей на стул, но она не тронулась с места. «Я сказала вам в тот раз неправду», — вымолвила она. «Я не больна. Я совершенно здорова. Я совсем о другом хотела с вами поговорить, да только струсила в тот раз. Внизу по мостовой грохотала пивная бочка. Я подошел и затворил окно, и в наступившей вдруг тишине я услыхал, как она сказала голосом тихим и твердым, но с легкой дрожью, точно сдерживала слезы. Я стала испытывать ужасное отвращение к своему мужу. Я стоял спиной к кафельной печке. Я наклонил голову в знак того, что слушаю. «Не как к человеку», — продолжала она. «Он всегда был добр ко мне. Никогда он мне слова худого не сказал». Но он сделался мне ужасно, ужасно неприятен. Она с усилием перевела дух. «Я не знаю, как бы это выразить», — сказала она. «У меня к вам совершенно необычная просьба. И, может, статься, это вообще противно вашим взглядам. Я ведь не знаю, как вы смотрите на подобные вещи. Но в вас есть что-то, что внушает мне доверие, и я не знаю никого другого, кому могла бы довериться в теперешнем моем положении. Никого другого в целом мире, кто сумел бы помочь мне. Вы не могли бы поговорить с моим мужем? Не могли бы сказать ему, что я нездорова, что у меня какое-нибудь женское недомогание и что ему следует отказаться от своих супружеских прав хотя бы на время?» «Супружеские права. Права». Я провел рукой по лбу. У меня темнеет в глазах, когда я слышу это слово, употребляемое в таком смысле. «Боже ты, милостивый, надо же додуматься, и здесь не могли бы обойтись без прав и обязанностей». Я ни минуты не сомневался, что в данном случае должен помочь, если сумею. Но я не сразу нашелся с ответом, мне не хотелось ее прерывать. Не исключаю также, что в мое к ней сочувствие подмешалась и доля самого тривиального любопытства. «Простите, фру Григориус», — сказал я, — «а как давно вы замужем?» 6 лет. «И то, что вы называете супружескими правами, это всегда было вам столь же неприятно, как теперь?» Она слегка покраснела. «Да, это всегда было неприятно», — сказала она. «Но теперь, в последнее время, это сделалось просто невыносимо. Я больше не выдержу. Я не знаю, что со мной останется, если и вперед так будет». «Однако», — заметил я, — «пастор ведь далеко не молод. Меня удивляет, как мужчина в его возрасте может причинять вам столько неприятностей. Сколько ему, собственно говоря, лет?» «Ему 56, по-моему». Или нет, кажется, 57. Он выглядит старше своих лет. А скажите, фру Григориус, сами вы никогда не пробовали объясняться с ним? Растолковать ему, как это мучительно для вас, и добром попросить его пощадить ваши чувства? Я однажды его просила. Так он взялся меня усовещивать. Он сказал, что воля Господня нам неведома, и что, возможно, Господь все же хочет послать нам дитя, и что поэтому было бы большим грехом уклоняться от угодного Господу и перестать делать то, без чего не может появиться на свет наше дитя. Быть может, он и прав, да только мне не в моготу. Я не смог скрыть улыбку. Каков старый мошенник! Она заметила мою улыбку и, должно быть, истолковала ее по-своему. Мгновение она стояла молча, точно раздумывая, потом снова заговорила, тихо и прерывисто, и алая краска все гуще заливала ее лицо. «Нет, вы должны узнать всю правду», — сказала она. «Да вы, верно, и сами уже догадались. Вы же видите меня насквозь. Я ведь прошу вас пойти ради меня на обман. Так вы вправе требовать от меня хотя бы искренности. Думайте обо мне что угодно. Я неверная жена. Я принадлежу другому. Вот отчего мне не вмоготу». Пока говорила, она избегала глядеть на меня. Ну а я лишь теперь-то и разглядел ее по-настоящему. Теперь лишь я разглядел, что вот стоит передо мною женщина. Женщина, чье сердце переполнено желанием и отчаянием. Нежный цветок, благоухающий ароматом любви и розовеющий смущением от того, что аромат этот столь могуч и победителен. Я почувствовал, как бледнею. Наконец она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Я не знаю, что померещилось ей в моем взгляде, но только ноги у нее вдруг подкосились, она упала на стул, содрогаясь от рыданий. То ли она заподозрила меня во фривольности, то ли вообразила, что я остался безучастен и непреклонен, и она, выходит, безо всякой надобности, открылась постороннему мужчине. Я подошел к ней, взял ее за руку, похлопал тихонько. «Ну, полно, не надо плакать. Я берусь помочь вам, я вам обещаю». «Благодарю». Она поцеловала мою руку, она омочила ее своими слезами. Еще одно судорожное рыдание, и сквозь слезы блеснула улыбка. Как тут было не улыбнуться? «Самого последнего вы могли и не говорить», — заметил я ей. «Не от того, разумеется, что я способен злоупотребить вашим доверием. Вам нет нужды опасаться. Но подобные вещи следует хранить в тайне. Всегда, без исключения, до последней возможности. А я и без того сделал бы для вас, что в моих силах». Она возразила. «Я хотела вам сказать. Я хотела открыться человеку, которого глубоко уважаю, перед которым благоговею. Мне важно было, чтобы он узнал про меня все и не стал бы меня презирать». За этим последовал целый рассказ. Тому уж около года, как она присутствовала однажды при нашем с пастором разговоре. Ему не здоровилось, и я пришел навестить его. Речь зашла о проституции. Она помнила слово в слово все, что я говорил тогда, и теперь пересказала мне нечто весьма примитивное и банальное. «Эти бедные девушки такие же люди и нуждаются в человеческом общении», и прочее, и прочее. Но ей подобные речи были вновь. С тех пор она благоговела передо мною и оттого-то и набралась храбрости открыться мне. Случай выпал у меня из памяти, будто этого вовсе не бывало. Вот уж истинно, как ни прячь, а наружу выйдет. Итак, я пообещал нынче же переговорить с ее супругом, и она ушла. Но она забыла перчатки и зонтик, она воротилась, взяла их и убежала. Она цвела и сияла, радостная точно ребенок, добившийся желанной игрушки, в нетерпеливом ожидании предстоящего удовольствия. Я отправился к ним после обеда. Она его заранее подготовила, так мы уговорились. Я имел с ним разговор тет-а-тет. Физиономия у него сделалась еще тусклее обыкновенного. «Да-да», — вздохнул он. «Жена мне уже, в общем-то, сказала, как обстоит дело. Не могу вам выразить, до чего мне жаль ее, бедняжку. Мы так мечтали, так надеялись, что у нас когда-нибудь будет ребенок. Но раздельные спальни... Нет, я решительно против. Это, знаете ли, настолько не принято в нашем кругу. Пойдут толки и пересуды, и я ведь, к слову сказать, уже старик». Он гулко закашлял. «Вы не подумайте», — сказал я. «Я нисколько не сомневаюсь, что здоровье вашей супруги для вас превыше всего. И, кстати сказать, есть все резоны надеяться, что она будет совершенно здорова». «Я молю об этом Господа», — сказал. «А сколько, вы полагаете, потребуется времени?» «Пока трудно сказать, но в любом случае я бы предписал не менее полугода полнейшего воздержания, а там посмотрим». У него на лице есть несколько грязно-коричневых пятен, теперь они еще отчетливее проступили на бесцветной коже, а глаза точно съежились. Он уже был однажды женат. Какая досада, что она умерла, его первая супруга. У него в кабинете висит ее увеличенная фотография. Костлявая девица с лицом, как у прислуги, простоватая и набожная, чем-то похожая на добрую Катарину фон Бора, супружницу Лютера. Она ему определенно подходила. Какая досада, что она умерла.